и что отныне с ним у меня все будет связано, только бы скорее окончить учебу. А учился я скверно, — продолжал Шаляпин, — хотя и получил похвальный лист. «Как же так?» — усмехнулся командарм. «А я надул учителей», — засмеялся Шаляпин. «Да-да, как есть надул. Дело в том, что к выпускному экзамену всем ученикам было предложено написать рассказ из личной жизни. Но я не стал утруждать себя, а переписал рассказ из какой-то книжки». «И рука не дрогнула?» — удивился Ворошилов. «А чего ей дрожать-то? Я прочел рассказ, он мне понравился». «О чем, да?» «Как старик и мальчик поехали в лес за дровами, и там увидели змею. Старик убил змею, а мальчику стало жаль ее, и он заплакал. Подал я учителю тетрадку, а у самого на душе похолодело. А вдруг раскроется обман, что тогда? Но, слава богу, все прошло хорошо, я получил 5. «Ну, вообще-то дело, конечно же, не в рассказе. На экзамене я покорил своих учителей тем, что прочитал им «Степь» Кольцова и «Бородино» Лермонтова. Читал я с выражением, ну, как со сцены. Когда умолк, учитель обнял меня и сказал: «Из тебя выйдет большой артист. Голос, ух, какой громкий». Пришел я домой, радуюсь, отец спросил: «Чего зубы скалишь?» Ну, я и рассказал ему о том, как прошли экзамены. Не понравилось отцу, что я все про театр ему говорю, да про всякие книжки. «Ты вот что, сын, театр бросай, а иди работать. Пора самому на хлеб зарабатывать», — сказал отец. «А куда идти работать в 13 лет? Кто меня возьмет?» — возразил я отцу. Он крикнул: «Можешь быть дворником». Но все же пристроил меня в судную кассу. Сидел я в этой конторе с утра до вечера. 2 месяца работал бесплатно, а потом мне стали платить по 8 рублей в месяц. Деньги вроде бы и немалые по тому времени, но я вдруг ощутил страшную неприязнь к этой судной кассе. Люди приносили сюда кольца, шубы, серебряные ложки, часы и многие другие вещи. «Нет», — сказал я себе, — «здесь работать не буду. Я буду учиться на артиста». «А как же родные?» — спросил Буденный. «Мать любила меня глубоко и преданно, и я ее любил. А отец меня не жаловал. Он часто выпивал, буянил, и нам с мамой доставалось. Однажды спьяну он хотел ударить меня палкой. Так я выскочил во двор босиком, хотя мороз был 15 градусов. Потом мы переехали в Астрахань, и тут нам жилось тяжело. Мать мыла посуду на пароходах, приносила домой объедки, а чаще мы голодали». «И зачем я про это все толкую?» — смутился Шаляпин. «Что было, то прошло. Теперь я сыт, пою, меня знает публика. Ну, а что вам еще спеть?» Да, вот таким знал Буденный Шаляпина. Вскоре конармия прибыла на польский фронт. «Там, конечно, не до песен вам было», — заметил Черкасов. «Нет, почему же?» — воскликнул Семен Михайлович. «Мы наступали, а артисты шли следом за нами и во время передышки давали концерты. Но даже на войне возникали комические ситуации. Так было в районе Замостья. Мы с Ворошиловым в сопровождении эскадрона Реввоенсовета поскакали в 4-ю кавдивизию. С северо-запада доносилась стрельба, крики «Ура!». Там вели бой бригады Тимошенко. Неподалеку от деревни Конюхи мы натолкнулись на 3 крестьянские телеги. Под ними, тесно прижавшись друг к другу, сидели люди. А дождь лил, как из ведра. И что вы думаете, Николай Константинович? Глаза у Буденного лукаво блеснули. Это были артистки нашего армейского театра. Промокшие, озябшие, перемазанные гримом. Я остановился, спрыгнул с коня, спешился и Климент Ефремович. «Как вы здесь очутились? Культурные силы?» — спросил артисток. Женщины, узнав нас, повеселели. Руководитель труппы сказал, что утром они давали концерт для бойцов в деревне Конюхи. Все было спокойно. Но тут прискакал комбриг Горячев и говорит: Противник наступает».